Здравствуйте. Я слушаю. Ах, Евгений Николаевич, к вам приходится. Вы кто? Это компания МБА «Финансовый специалист» Ивака Никита Дмитриевич. Обращаю внимание, ведется запись разговора. Ну, я в вашей компании не отвечаю на такие вопросы личного характера. Что значит личного характера? Номер телефона Евгения Николаевича. Кто мне кем приходится, это вопросы личного характера. Хорошо. Не отвечаете, номер телефона предоставьте его. Пожалуйста, научите, когда слово, и научитесь его употреблять без подсказки, тогда и предоставлю. Что еще раз? Когда вы выучите слово «пожалуйста» и научитесь употреблять его без подсказки, тогда и предоставлю. Все. Вы меня слышите? Прекрасно слышу. А вы? Евгений Николаевич, номер телефона можете выставить, пожалуйста? Нет, уже поздно. Надо было сразу вежливо просить. Поздно. А теперь все, вы наказаны. Поздно. Номер телефона нашей горячей линии 8 800. Это бесполезная, не нужна мне абсолютная информация. Звонок бесплатный. Евгений Николаевич, номер телефона передаем. Ага. Если нас в ближайшее время не выходит, значит, жопку вареньем не намазать, это у вас что-то запросы какие-то космические. Уважаемые. Выражение по себе осталось. До свидания. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Говорите. Слышите меня, да? Меня Богдан Анатольевич зовут. Журналистик, моя фамилия. Звонок поступил вам из банка Тинькофф по факту задолженности Виктора Алексеевича. Прошу, пожалуйста, передать ему трубку. Ситуация близко к критической. Нет, не передам. Ну, в смысле не передам? В прямом смысле. А в каком это может быть смысле еще? Ну, хорошо. А вы будете за него вопрос оплаты решать тогда? Нет. Ну, а почему вы пользуетесь телефоном Виктора Алексеевича и еще не хотите ему передать? Ой, наверное, мы сами между собой разберемся, кто чьим будет и когда телефоном пользоваться, да? Без вас как-нибудь. Послушайте, Виктор Алексеевич не выполняет свои обязательства перед банком. И сейчас к оплате выставляется общая сумма долга. И нам нужно с ним предметно обсудить условия, на которых он будет возвращать денежные средства банку. Ага, ну если он посчитает нужным, он сам вам позвонит. Да в смысле посчитать нужно? Мы ждать будем не позднее 23 числа. А потом что? Я не совсем понимаю, вы родственниками приходитесь вообще? Ну какая разница? Вам не помешало банковскую тайну мне уже раскрыть, не заморачиваясь, кто я, родственница, не родственница? Сведения о наличии задолженности и ее примерной сумме не относятся к банковской тайне. Да, конечно. Это кто придумал? Вы только что? Это 395-й федеральный закон. Да, что вы говорите? Ну, тогда почитайте закон о банках и банковской деятельности. Я знаю закон о банковской деятельности. Не похоже. Вы, пожалуйста, трубку нашему клиенту передайте. Да нет же. Ну, что значит нет? А кто будет решать? Вы не знаете, что значит нет? Да никто ничего не будет решать. Вам надо, вы решайте. Хорошо, мы бегать тогда ни за кем не собираемся. Я тогда вас уведомляю, что в случае непоступления денежных средств мы будем вправе действовать уже в одностороннем порядке. Ага, если вы считаете, что нормально не возвращать денежные средства, то да, это не нормально. Да, я считаю, что нормально банку Тинькофф не возвращать денежные средства. Это ненормально, и более того, это незаконно. Ну, конечно, для банка Тинькофф это, конечно, ненормально. Ему бы очень хотелось, чтобы ему платили до бесконечности. Удачи. Все, это на все, все, на что вы способны? Да. Алло. Да, говорите. Виктор Алексеевич, могу услышать? Нет. Нет, а с кем я разговариваю, как вас зовут? Меня зовут Кристина Андреевна, департамент взыскания Восточного экспресс-банка. А вы кто? Алло, ну, не говорите. Кем вам приходит Виктор Алексеевич? Зачем тогда трубку вообще берете, если вы ничего не скажете? Для чего? Чего вы кричите? Голос свой показать? Для чего вы берете трубку, если вы ничего не скажете? Можно обыкновенно. вы обыкновенно. Вы Тамара Ивановна? Нет. Кем вам приходится, Виктор Алексеевич? Не скажу. Ну хорошо, это ваш знакомый. Почему он не оплачивает? По кредитной карте у него задолженность имеется. Почему не платит? Не хочет, наверное. Здравствуйте. А когда он захочет? Да без понятия. Здравствуйте. Он работает? Нет, чем занимается? Без понятия. Владислав Леонидович, телефон, дайте, пожалуйста. Ну, хотя бы знаете или нет? Алло. Или вы тоже не знаете? Алло. Знаете вы его? А про кого мы говорим? Вы забыли уже? Да. А с кем я говорю? Я слушаю просто там на заднем фоне такие вопли. А вы не слушаете. Вы меня слушаете. Так вы же... Вы что всех слушаете? Вы только меня слушаете. Да? Ну хорошо, буду теперь только вас слушать. А вы еще с кем-то разговариваете? Обязательно. А вы со мной только разговариваете? Нет. Больше не надо ни с кем разговаривать. А, больше ни с кем не разговаривать. Все, поняла, хорошо. Да, еще, а то вы распространяетесь, еще кого-то там слушаете. Итак, задолженность 3300. Ага. Не слушайте, да. Задолженность 3300. Почему он не платит? Без понятия. А что вы вообще знаете? Как вас зовут, хоть знаете? Знаю, но не скажу. Ну, хорошо, хоть знаете, как вас зовут. Уже неплохо. Так, хорошо, не отвечаете на вопросы, значит, тогда вам еще раз перезвонят. Ага, такая же сумасшедшая. Будете с нами разговаривать каждый день. Хорошо, я не против бесплатного цирка. Да, до свидания. Пока. Мы тоже, до свидания. Да пока-пока. Трубку, да, трубку кладите, или вы забыли, где красная кнопка? Я трубку кладите? Нет, трубку ты кладите. До свидания. Пока. Алло. Да-да. Здравствуйте. Ну, наконец-то вы захотели со мной поговорить. Ольга Викторовна? Да, только ударение не туда, маленечко. Ну да, логично предположить. Извините. Компания «Эверест», инспектор Литвякова Лолита Романовна, ведется запись разговора. И? Скажите, пожалуйста, могу ли я услышать Виктора Алексеевича? Нет. Почему? Потому что «Эверест» наказан. Чем? Чем? Да. Отсутствием общения с Виктором Алексеевичем. А вы теперь, Ольга Викторовна, будете за него общаться, да? Да, я буду рассказывать, куда вам идти теперь. А на каком основании вы будете рассказывать, куда нам идти? Да, что понятно-то? Виктор Алексеевич, это супруг ваш? Ой, это вообще не ваше дело, Лолита. Не хотите нам сказать? Не хочу вам сказать. Вас это абсолютно, Лолита, не касается. Вы от своей ущербной личной жизни лезете постоянно в чужую личную жизнь. Да ничего не буду никому передавать. И пусть свои финансовые обязательства. Да, фиг вам. Фиг вам. Мы вам позвоним еще обязательно. Ой, хорошо, Лолита, звоните почаще. Будем звонить, конечно. Ну все, я разрешаю. Ну, действительно. Действительно, конечно же, никто не звонит, кроме Эвереста. Конечно, так и есть. Родственнику вашему, не знаю, супруг он вам или еще каким родственникам доводится, передавайте. Да никто ничего не будет передавать, сказано же было. Лолит, но что, то ли глуховато, то ли туповато, не понимаю. Это вам, как вам будет угодно. А, ну туповато тогда, пока. Здравствуйте. Компания «Б.А. Финансы», специалист «Искание» Меркулова Ирина Андреевна. Разговор у нас записывается. Звоним Евгению Николаевичу. Пригласите его к телефону. Нет. Почему? Вот не приглашу и все. То есть он скрывается, получается? От вас? Вы страшная? Ну, я не знаю. Видимо, для него, да. Да, если вообще он не желает обсуждать свои обязательства. Ну да, он со страшными людьми не общается обычно, да. Особенно с женщинами. Прекрасно. Угу. Замечательно. Так отвечать по его обязательствам кто будет? Вы? Ну, давайте рассказывайте, что там за обязательства, перед кем ответить. Я подумаю. На что я вам буду рассказывать? 230-й федеральный закон без позволения Евгения Николаевича мне запрещает разглашать вам какую-либо информацию. А, ну до свидания тогда. Евгению Николаевичу номер передавайте. 8-800-4-5-168. Вежливости все еще не научились. Когда научитесь, тогда я, может быть, что-то и передам. Да-да. Здравствуйте. Я слушаю. Виктора Алексеевича, могу услышать? Нет. Почему нет? Вы кто? Не слышу вас. Почему не могу его услышать? Я спрашиваю, кто вы? Даниил Сергеевич меня зовут. К вам как могу обращаться? Не надо ко мне обращаться. Вы как частное лицо звоните или как представитель компании какой-то? Представитель, конечно, банка «Восточный экспресс», департамент взыскания. Алина Александровна, почему он не оплачивает длительное время, 54 дня по кредитной карте «Профпять»? Да забил на вас просто, да и все. Как это понимать? Как хотите, так и понимайте. Но вы мне объясните, вы только что сказали, тогда объясняйте. Объяснять, да? Как это понимать? Угу. Да. Вот это директриса тут мне позвонила, распоряжение отдает, вот это да. Да, Алина Александровна, не нужно вести ей неконструктивный диалог. Скажите, пожалуйста, вы же почему знаете, же что он такое не оплачивает? Я с вами веду конструктивный диалог, нет, задаю вам не вопрос. Факт. Вы мне толком не отвечаете. Так не и не обязана. Хорошо. Хорошо. Ага. Точно мне можете сказать, почему он не оплачивает? Забил. По каким причинам забил именно? Забил он. Забил. Объясните, как это понимать? Понимайте, как хотите. Хорошо, кем он вам приходится, Алина? Ой, это вообще не вашего ума дело. Кто, кому, кем приходится? У нас тайна частной жизни охраняется вообще-то Конституцией. Так что... Частная жизнь? То есть это ваш парень? Хорошо, почему ваш парень до сих пор не оплатил? Частная жизнь — это только парень, может быть, да? Ну, вы видели думаю, возраст да. этого парня? Парень. Господи, ну какие же дятлы у вас там работают? Это капец просто. Ну, давайте. Следующие перлы. Нет, вы до сих пор не ответили на вопрос. Естественно. К следующему вопросу уже переходите, Алина Александровна. Да, вы конечно, информацию вы, передавали? Как обычно, скачите от вопроса к вопросу. Нет, конечно, не передавала. Я же сказала, почему? Вы вежливости пока еще не научились, поэтому от вас информация никакая не будет передаваться. Какая вежливость, Алина Александровна? Ой, вы не знаете, да, такого слова. Ну вот, и вам еще одна задача – выучить слово «вежливость» на будущее. Да, Алина Александровна, вежливость – это именно, то есть, не грубить. С вами всегда именно, ведется официальный не грубить, да, именно это вежливость. От наших да, сотрудников. Да, да, да. Да вы можете думать все, что угодно. Ты серьезно? Вы разрешаете? Вы мне можете ответить на вопрос, почему вы ему не передали информацию, потому и он до сих пор не оплатил, что у него случилось? Потому что вы не научились еще вежливо просить. Когда научитесь, тогда, может быть, я и соблаговолю. А пока еще нет. Хорошо. Почему вы тогда отвечаете на его номер? Он вас попросил на него отвечать. Ой, это абсолютно не вашего ума дело. Кто, на чьи? Снова мы не хотите отвечать. Как-нибудь уже сами разберемся, да? Кто на чьи номера будет отвечать, кто не будет отвечать и так далее. И не перед вами мне да, ответ хорошо. Держать. Передавать вы не будете ему информацию. Не буду. Не буду. Вот научитесь хорошо. Вежливости тогда. Дополнительный вот номер его. Есть у вас какой-либо? Конечно, есть. Продиктуйте, пожалуйста, чтобы я с ним связался. Не. Что нет? То нет. Хорошо, я тогда в отдел безопасности передам эту давайте, анкету. Давайте, давайте. С этого номера куда пусть охранники звонишь. Разбирают, конечно. Какие охранники? Ну, служба безопасности, не это знаю, что охрана. Такое отдел безопасности? Конечно, охрана. Какие охранники, которые стоят на входе, на выходе? Ну, да. Ну, Алина Александровна, когда узнаете, что такое отдел безопасности? Ну, и когда узнаете, что такое отдел поговорим. Безопасности, вы сейчас тогда я вам и поговорим. Ставлю отказ от сотрудничества, всего доброго, ой, до свидания. А куда вы мне его ставите? Здравствуйте. Да, слушаю. Ольга Игоревна, это вы? А вы кто? Что? А я? Это кредит «Экспресс Финанс» Гасанова Ниса Яшаровна. Запись разговора. Ольга Игоревна, это вы? Я. Звони вам. Что, извините? Я. Позвоню вам по поводу вашей финансовой задолженности перед МФК «Аэроланд». Сумма к оплате 2975 рублей 50 копеек. Актуально на 20 июня. Долг образован по виртуальной кредитной карте, которую оформили 9 февраля 2018 года. Кредитор выставляет требование вернуть денежные средства в течение 3 дней, включительно до 26 июня. Оплату производите? Вы говорите, сумма актуальна на 20 июня, а сегодня она уже не актуальна? Обновлений у нас еще нету. Смотрите, ежедневно накапливаются пени и штрафы. Пени? Ну, после если оплаты, пени, тогда ладно. Да, вам... После оплаты, если вы будете оплачивать, после оплаты вам надо будет перезвонить, уточнить, что вы оплатили и нет ли у вас никаких долгов. Оплату произведете? Долгов? Вы как-то странно ударение в словах слов ставите. Вы не замечаете этого? Пени, долгов? Да, быть может. Возможно, да. Да, хорошо, что вы не отрицаете. Да. Но я не обсуждаю свои финансовые вопросы с посторонними лицами. Ну, у меня, знаете, хотя бы финансовых задолженностей нету, Ольга Игоревна. Я за вас очень рада, к чему вы мне это сказали. Угу. Что? Информирую вас, что в случае неоплаты кредитор правильно считать вам неустойку. На основании писательства. Уже всех подряд кэф берут там. Кривых, глухих, шепелявых, картавых. Все в кэф. Ага. Понятно. Сброд там брод. Угу. Фиксируй отказ от оплаты. Поглубже его там зафиксируйте себе. Да, да, смейтесь, Ольга Игоревна, смейтесь. Ага, хорошо. Какие вам будут поступать даже до свидания. Пока.